когда я его увижу. Ариэль, в моем чутком сновидении я следила за ним глазами. Он думает, что сбился с пути, а судьба ведет его туда, где ждет его счастье. Мерлин, он узнает меня. Вот уж много лет, как предопределенное испытание требует, чтобы мы жили отдельно друг от друга. Я хотел бы скорее обнять его, как обнимал тогда, когда он был ребенком. Ариэль, нет, нужно, чтобы судьба свершалась свободно, и чтобы отцовская любовь, о существовании которой он не должен знать, не изменила испытание. Мерлин, но с тех пор, как Жуазель с нами, и он идет ей навстречу, проясняется ли будущее, яснее ли читаешь ты в нем? Ариэль смотрит в каком-то экстазе на море, на мрак. Я читаю в грядущем то, что читала с первой минуты. Судьба твоего сына заключена вся в круг любви. Если он полюбит, если его полюбят любовью чудесной, которая, впрочем, должна была бы быть уделом всех людей, но теперь встречается так редко, что кажется им ослепительной и безумной. Если он полюбит, если его полюбят любовью простодушной и вместе с тем всевидящей, любовью простой и чистой, как горные воды, и столь же деятельной, любовью героической и более нежной, чем цветок, любовью, которая все берет и возвращает еще больше, чем берет, которая никогда не колеблется, не ошибается, которую не смущает ничто и ничто не устрашает, которая ничему не внемлет и ничего не видит, кроме таинственного счастья, невидимого для всех других, которая прозревает это счастье во всем, сквозь все формы и все испытания, и с улыбкой идет вперед, не останавливаясь и перед высшей силой, чтобы отстоять его. Если он добьется этой любви, которая где-то существует и ожидает его в сердце, которое я, кажется, нашла, то жизнь его продлится дольше, протечет прекраснее и счастливее, чем жизнь остальных людей. Но если он не найдет той любви до конца месяца, ибо кольцо уже замыкается, если любовь Жуазели не есть та, которую будущее не спосылает ему с небес, если пламя не достигнет пределов пламени, если ее затмит какое-нибудь сомнение или покроет тень сожаления, то смерть постигнет его, и твой сын потерян. Мерлин. Да, мгновение любви — важнейшее в жизни человека. Ариэль. Увы, для Лансеора мгновение это немилосердно. В эти дни он достигает вершин своей жизни. Он ощупью дотрагивается до своего счастья или своей могилы. Все зависит от последних шагов, от движения девы, идущей к нему навстречу. Мерлин. А если Жуазель не та, что предназначена ему судьбой? Ариэль. Боюсь, что предстоящее испытание не единственное, которое судьба нам посылает, но никогда не должен человек терять присутствие духа перед лицом будущего. Мерлин. Если испытание ненадежное, то зачем устраивать его? Ариэль. Если мы сами этого не сделаем, его пошлет судьба. Испытание неминуемо, но оно подчинено случайности. Вот этим-то я и хочу воспользоваться. Мерлин. А если он полюбит Жуазель, а она не будет отвечать ему той любовью, какой от нее требует судьба? Ариэль. Тогда-то и понадобится наше деятельное вмешательство. Мерлин. Каким образом? Ариэль. Я попытаюсь узнать. Мерлин, Ариэль, умоляю тебя. Дело касается самого дорогого для меня существа, того, кто для меня важнее меня самого, ибо у меня один только сын, и он станет, быть может, таким, как я, не мог бы никогда стать. Разве нельзя сделать неимоверное, почти отчаянное усилие проникнуть в будущее, совершить насилие над временем, вырвать тайну у грядущих лет, хотя бы они отомстили за это нам обоим, тайну, которую они так тщательно скрывали и которая заключает в себе гораздо более, чем наша собственная жизнь и наше счастье. Ариэль. Нет, мои старания тщетны. Дальше я не проникаю. Будущее — это мир, ограниченный нами самими. Мы находим в нем только то, что нас касается. Иногда случайно еще и то, что интересует тех, кого мы больше всего любим. Я вижу совершенно ясно, что развертывается вокруг Лансиора до той минуты, когда путь его преграждает Жуазель. Но вокруг Жуазели годы скрыты покровом. Тот ослепительный покров — завеса света, но он скрывает дни столь же непроницаемо, как покрывало мрака. Он приостанавливает жизнь. Затем, минуя покрывало, я снова вижу счастье и смерть, которые ждут, как два одиноких гостя, равнодушные и непроницаемые. И я не могла бы сказать, который из них более близкий и властный. У меня нет возможности узнать, предназначена ли ему судьбой именно Жуазель. Все говорит о том, что это она, но ничто не утверждает, не подтверждает это.